Вспоминая этот разговор, Льюис каждый раз мучительно морщился. Он чувствовал, что ненавидит их обоих, причем Элен гораздо больше, чем Теда. Он раздраженно отшвырнул в сторону сценарий, встал и налил себе виски. Подумать только, все это время она плела за его спиной интриги, лгала, настраивала против него друзей. Он, разумеется, и раньше об этом догадывался, но одно дело догадываться, а другое — знать наверняка. Да и Тед тоже хорош. Вместо того, чтобы поставить ее на место, прыгает перед ней на задних лапках и позволяет делать все, что ей заблагорассудится. Хотя, может быть, это еще и неправда. Тед ведь вполне мог солгать. Льюис остановился, не зная, на что решиться. Виски теплой волной расходилось по телу. Он выглянул в окно. В саду пели птицы, ярко светило солнце. Он подумал об Элен, и в ту же минуту все его подозрения вдруг исчезли, словно их и не было. Нет, Элен не могла его предать. Она знает, что он ее любит. Она знает, что кроме нее у него никого нет. Все вдруг снова стало простым и ясным, как когда-то в Лондоне. Он понял, что ему делать. Он должен пойти к ней, прямо сейчас, не откладывая, пойти и все рассказать. Он торопливо двинулся к двери, но, не успев сделать и двух шагов, остановился. Из коридора донесся топот ног и звонкий голосок Кэт. Льюис почувствовал, что к нему снова вернулись все его сомнения. Да, если бы не Кэт, все было бы иначе. Этот ребенок мешал ему расслабиться, ни на минуту не давал забыть о прошлом Элен. Он подошел к окну и посмотрел в сад. Кэт пробежала по лужайке и скрылась за деревьями. Кто ее отец? Когда и где Элен познакомилась с ним? Можно ли верить тому, что она рассказала, или все это ложь от начала и до конца? Он чувствовал, что если бы он смог ответить на эти вопросы, он понял бы и все остальное. Он снова подошел к столу, скомкал рассыпавшиеся листки и злобно швырнул их в угол. Потом открыл дверь, сбежал по лестнице и остановился в холле. — Где ты, Элен? Где ты? Отзовись! — крикнул он, что было сил. Голос его раскатился по дому, эхом отозвавшись в ушах. Но спустя мгновение он понял, что ему это только почудилось. На самом деле он не издал ни звука. Крик шел из его сердца. Он был оглушителен. Но кроме Льюиса его никто не слышал. Он выбежал из дома и помчался прочь, туда, где стоял его Порш. Забравшись внутрь, он рывком включил двигатель. Мотор взревел, набирая обороты. Потом он нашарил ручку радиоприемника и вывернул ее до отказа. Он надеялся, что грохот барабанов и вой электрогитар заполнят пустоту, образовавшуюся в его душе. Сунув руку в бардачок, он достал коробку с транквилизатором и вытряс на ладонь несколько таблеток. Их оказалось слишком много. Он чуть не подавился, глотая их. Затем он отпустил сцепление и с ревом помчался по аллее. Ворота открылись, он выехал на дорогу и, убедившись, что бродяги нигде нет, облегченно вздохнул. Он не знал, почему этот человек вызывает у него такой страх. Он даже не был уверен, видел ли он его на самом деле. Так или иначе, но сейчас дорога была пуста, и Льюис решил, что это хороший знак. Оказавшись на шоссе, он сразу нажал на газ. Порш мощно рванулся вперед. Торопиться ему, собственно говоря, было некуда. Стефания не ждала его так рано, но ему это было неважно. Он хотел увидеть ее, просто увидеть и все. Подогнав машину к самому дому, он рывком распахнул парадную дверь и помчался вверх по лестнице. Отперев дверь ключом, который дала ему Стефани, он ворвался в квартиру и громко позвал ее. Она не откликалась. Он увидел, что гостиная пуста. В спальне ее тоже не было, хотя постель была разобрана, а простыни сдвинуты в сторону. «Она не могла уйти», — подумал он. «Это было бы слишком ужасно». Ему казалось, что если он ее сейчас не увидит, он сойдет с ума. Он посмотрел на часы. Было всего 10 утра. Она должна быть дома, должна. Он снова позвал ее громко, отчаянно, во весь голос. Дверь ванной распахнулась. Стефания стояла на пороге, тревожно глядя на него. Он замер, не спуская с нее глаз. Молчание длилось бесконечно долго. Стефания была одета, как для выхода, черное льняное платье, простое, но очень изящно сшитое и на этот раз даже не слишком облегающее. Тонкие светлые чулки, дорогие черные туфли без каблука, украшенные спереди двумя бантиками. На шее небольшая нитка жемчуга. Накрашена она была тоже не так, как всегда, просто и без излишеств, никаких накладных ресниц и перламутровой помады. Но больше всего Льюиса поразили ее волосы. Он даже не сразу понял, что она с ними сделала. Они были уже не платиновые, а золотисто-пепельные, и обрамляли ее лицо двумя мягкими волнами. Стефания зачесала их назад и связала на шее широкой черной лентой, точь-в-точь такой, какую Льюис видел однажды у Элен. Он растерянно смотрел на нее, не в силах произнести ни слова. «Это от таблеток», — подумал он. «Я принял слишком большую дозу». Лицо у Стефании было одновременно испуганное и торжествующее. Льюис заметил, что она слегка дрожит. «Я тебя не ждала», — проговорила она, наконец, с нервным смешком. «Ты застал меня врасплох», — она помолчала и добавила дрогнувшим голосом, с мольбой глядя на него. «Ну, теперь ты видишь? Ты видишь, что я похожа на нее?» «Господи!» — пробормотал Льюис. «Господи!» Он не знал, что и думать. Это была и Элен, и не Элен. В голове у него все перепуталось. Перед глазами, сменяя друг друга, мелькали какие-то бессвязные образы. Он с силой провел рукой по лицу. Женщина, так похожая на его жену, по-прежнему стояла перед ним. Грудь у нее была полнее, чем у Элен, бедра шире, да и смотрела она на него совсем не так, как смотрела Элен. Нежно, страстно, маняще. Он знал, что этот взгляд предназначен именно ему, Льюису, а не безымянной тени из прошлого. Она стояла перед ним, живая, реальная, и ждала, когда он подойдет и обнимет ее. Он торопливо шагнул вперед, боясь, что она заговорит и все испортит. Он знал, что голос будет не такой, как надо. Но она не заговорила, ей это было не нужно. Она просто подняла руки и обняла его. «Значит, она все-таки услышала меня», — пронеслось в голове у Льюиса. «Услышала и пришла». Он упал на колени и зарылся лицом в ее платье. Он чувствовал запах, идущий от ее тела, запах страсти, запах желания. Он провел рукой по ее ногам и понял, что под платьем на ней ничего нет. И хотя он знал, что это неправильно, что она должна была надеть кружевное белье, он не стал обращать на это внимания. Он видел, что она любит его, и это было самое главное. Он поднял голову и посмотрел ей в глаза, ожидая найти в них то же, что и всегда. жалость и ложь, но не нашел ни того, ни другого. Женщина смотрела на него с нежностью, и он понял, что это и есть его настоящая жена, его единственная любовь, его Элен. «Элен!» — прошептал он. В ответ она коротко вскрикнула. Он потянул ее вниз. Она обняла его ласково и нетерпеливо, пробуждая в нем ответное нетерпение. Он чувствовал, что весь дрожит. «Быстрей!» — хрипло проговорила она. «Быстрей же, Льюис, быстрей!» Он никогда не слышал у нее такого голоса, горячего, пылкого, настойчивого. И он покорился ему, не в силах больше терпеть. Фильм заканчивался ее крупным планом. Камера задержалась на ее лице, а потом начала медленно отъезжать назад, показав сначала ее фигуру, затем стену дома за ее спиной, сам дом, улицу, уходящую вбок, длинную вереницу строений. Движение продолжалось, но теперь камера стала подниматься вверх, открывая взгляду все новые и новые дома и кварталы. Скоро город был виден как на ладони, со всем своим сложным переплетением улиц и переулков, с прямыми поблескивающими под солнцем проспектами, с узкими вздымающимися ввысь небоскребами. А камера отодвигалась все дальше, и вот уже внизу показался густо застроенный остров, бухта с замершими в ней кораблями и огромная статуя с поднятой вверх рукой. Камера начала двигаться быстрее. Вскоре город и бухта скрылись из глаз. Зато сбоку замаячила небольшая группа островов, и среди них, почти неразличимый с такого расстояния, остров Эллис. Зазвучала музыка, по экрану побежали титры. Элен сидела, не двигаясь. Рядом также молча застыл Тед. Спустя некоторое время экран погас, в зале зажегся свет. Элен отвернулась, чтобы не видеть настойчивого взгляда Теда, устремленного на нее. Фильм получился великолепный. Она это понимала, но почему-то не испытывала никакой радости. Тед беспокойно заерзал на стуле, потом помолчал, подвигал ногами и сказал: «Ну ладно, поехали ко мне, выпьем чаю и поговорим». «Это наш лучший фильм, Элен. Мы добились успеха, понимаешь? Настоящего успеха!» Голос Теда звучал уверенно и безапелляционно. Он не спрашивал, что она думает по этому поводу. Ее мнение его не интересовало. Только он имел право судить, что хорошо и что плохо в его фильмах. Сейчас он стоял в дальнем конце своей необъятной мастерской и колдовал над чашками, раскладывая в них пакетики с заваркой и насыпая сахар. Он всегда поил Элен чаем, когда она приходила к нему, устраивая из этого целое представление. Элен огляделась по сторонам. Комната, в которой она сидела, находилась на втором этаже огромного дома, в котором Тед жил последние 4 года. Тем не менее, выглядела она так, словно он въехал сюда только вчера. Голые стены, полное отсутствие мебели, длинный ряд ничем не занавешенных окон, выходящих на террасу. В одном углу громоздились упаковочные ящики, по большей части нераспечатанные. Сверху валялся всякий хлам, старые журналы, пожелтевшие от времени газеты, папки со сценариями, книги, а над ними гора грязных алюминиевых тарелок, которая каждый раз, когда Элен сюда приходила, вырастала на несколько сантиметров. Вдоль противоположной стены тянулся длинный стеллаж, опутанный проводами. Полки прогибались под тяжестью сложной и дорогой аппаратуры, плееров, тюнеров, высоких стереоколонок и еще каких-то непонятных приспособлений, пугающих своей почти военной мощью. Тед утверждал, что любит музыку и особенно Вагнера, но Элен никогда не видела у него ни одной пластинки и не замечала, чтобы он хоть раз включил проигрыватель. За ее спиной зияло глубокое, похожее на пещеру, устье камина, в котором никогда не разжигался огонь. Перед камином стояли две низкие скамьи, обтянутые грязной выцветшей тканью. Другой мебели в комнате не было, так что Элен поневоле пришлось устроиться на одной из них. Она сидела, сложив руки на коленях, и терпеливо ждала, когда Тед закончит готовить чай. Он не спеша достал пакет молока, понюхал, посмотрел на электрический чайник, вода еще не закипела. Самыми ценными предметами в комнате, помимо радиоаппаратуры, были, пожалуй, два телевизора, которые Тед почти никогда не включал. Сейчас они тоже работали с приглушенным звуком и настроенные на разные каналы. Элен по очереди поглядывала то на один, то на второй. По одному каналу показывали телевикторину, которая как раз достигла кульминационного момента. Толстая женщина, одетая в костюм цыпленка, получала главный приз — машину марки «Шевроле». Машина стояла на высоком подиуме, обвязанная со всех сторон широкой красной лентой, словно огромный рождественский подарок. Подиум вращался, женщина в цыплячьем костюме визжала от восторга. По другому каналу шли вечерние новости. Президент Джонсон говорил что-то в микрофон. Лицо у президента было ярко-оранжевого цвета, так как ручка настройки давно сломалась. Потом Джонсон исчез, и начался репортаж из Вьетнама. Затрещали пулеметные очереди, вспыхнуло оранжевое пламя. Где-то на другой стороне земного шара горела вьетнамская деревня. Элен досмотрела новости до конца, потом встала и выключила оба телевизора. Усевшись на скамейку, она снова сложила руки на коленях и задумалась. Да, роль Веллис ей бесспорно удалась. Во время просмотра она окончательно в этом убедилась. Сидя в темном зале, она впервые взглянула на себя со стороны, холодно и беспристрастно. Она ясно видела, как она добилась того или иного эффекта, почему выбрала тот или иной прием, какими средствами пользовалась, чтобы раскрыть характер героини. Когда-то эти методы и приемы казались ей очень важными. Сегодня она впервые поняла, как мало они на самом деле значат. Да, с помощью своего мастерства она сумела перевоплотиться в Лизу, сумела на какое-то время стать другим человеком. Но что это дало ей самой? Лиза была всего лишь вымыслом, фикцией. Она существовала только на экране и останется там навсегда, что бы ни случилось теперь с ней, Элен. Когда эта мысль впервые пришла ей в голову, она почувствовала страх. «А как же я?» — подумала она. «Где же моя собственная жизнь?» Она знала, что ее жизнь гораздо короче Лизиной, и прожить эту короткую жизнь она могла только один раз. Она очнулась от дум и увидела, что Тед протягивает ей чашку с чаем. «Молока, к сожалению, нет», — проговорил он извиняющимся тоном. Усевшись на вторую скамейку, он поставил свою чашку на колени и посмотрел на Элен сквозь облачко пара. Она ответила ему прямым взглядом. Они не виделись уже несколько месяцев. За это время с ней многое произошло. Она сильно изменилась и была уверена, что Тед это заметил. Ее недовольство и сомнения во время просмотра не могли его не задеть, но если он что-то и почувствовал, то предпочел не показывать вида. Он вел себя так же, как обычно, словно с их последней встречи прошло не больше часа. Беседу он, как всегда, начал с расспросов. Это тоже был своеобразный ритуал, от которого Тед, по-видимому, получал большое удовольствие. Прежде всего, он по традиции поинтересовался ее свитой, агентом по рекламе, коммерческим агентом, тремя бухгалтерами, двумя секретарями и четырьмя адвокатами, испортившими ему, как он уверял, немало крови. Это вряд ли соответствовало действительности, поскольку с адвокатами Элен он общался через своих адвокатов, ничуть не менее дотошных и изворотливых, чем ее. Затем он справился о здоровье двух ее киноагентов, которые, как подозревала Элен, привлекали его исключительно своими необычными именами. Одного из них звали Гомер, а другого — Мильтон. «Боже мой!» — восклицал Тед. «Гомер и Мильтон! Как поэтично!» Элен отвечала ему сухо и коротко, но он этого, кажется, не замечал. Покончив с киноагентами, он перешел к массажистке и к кассе, которая вызывала у него неподдельный интерес, и, наконец, в самую последнюю очередь к Льюису. А Кэт он не спрашивал никогда, даже мельком.